Было вот только это, бесконечное хлебное поле, рожь, иногда било ему по лицу, и он начинал бездумно смеяться. «Какая все это чепуха!» — урывками беспорядочно думал он, задыхаясь от встречного ветра. «Какая чепуха! Все, что мы там делаем и стараемся делать, и ненавидим друг друга! А вот это самое настоящее, неподдельное! Хлеб, земля, солнце! И надо так просто жить, бросить все, построить избу и ездить на мотоцикле. А потом вырастут дети, отнесут тебе на старый в ракитах погост, вот тебе и весь кругообмен. В самом деле, посылать энергию куда-то в неизвестность и безвозвратно терять ее — это занятие неврастенников, утративших все обычные естественные рефлексы для поддержания здоровой и нескучной жизни. Когда-нибудь они сожгут себя и землю, потому что люди им верят, задурены самим этим понятием сверхисключительность, гениальность. А на самом деле это одна из самых опасных болезней, когда-либо встававших на пути человечества. Проказа в самой сердцевине его существования. Детей сверх средней нормы, развитых, надо сразу уничтожать, а всех гениальных ссылать в какие-нибудь лагеря, заставлять их работать землекопами или каменщиками. Гениальные всегда кончали плохо, ввергая людей в пучины горя и ужаса. Гениальность – один из самых возмутительных пороков, потому что это лишь слабое прикрытие, слабая пленка безумия, готового прорваться в мир в любой момент. Жить должно просто и свободно, растить хлеб и детей, и потом уйти, уступить место другим. Они уже въехали в село, и не что иное, а именно старые запахи. Память о них, оказывается, хранилась в нем каким-то чудом, все эти годы за семью печатями, охватили его, и он узнал их. Странно, горьковато, нежно пахло свежеотесанным деревом и хлебом, и перепревшим навозом, и конюшней, и сырой глиной. В ноздри ему тек забытый, казалось бы, запах детства, запах дыма и печных труб, запах пота и пыли, которым пахнет от стада коров, когда они возвращаются на вечерней заре домой, неся молоко и лениво смахивая с себя длинными хвостами комаров. В такие минуты пахло покоем и сытостью. Николай вдруг увидел мать. Она отошла от избы и, очевидно, приоделась к такому случаю. На ней была длинная темная юбка, кофточка в талию и на голове светлый цветной платок. А на ногах тапочки, еще поблескивающие неизношенной кожей. За юбку ее цеплялся мальчонка с перепачканным лицом. Николай спрыгнул с мотоцикла и пошел к матери, весь под властью своего нового восприятия мира. Все ему казалось сейчас необычным, и то, как он идет к матери, и то, как она, ожидая, стоит, сложив руки на груди, и в лице у нее светится скупая радость. Егор позвал своего сынишку, цеплявшегося за бабкин подол, прокатиться на мотоцикле. Мать взяла Николая сухими жилистыми руками за шею, нагнула его голову и поцеловала в щеки. И у нее был свой незабываемый запах горьковатого тепла. Ему показалось, что она совсем не постарела. Высокая, крепкая для своих лет женщина с приятным и умным лицом и с бесконечно добрыми, по-прежнему цветущими голубизной глазами. Он узнал эти глаза, и все смущение прошло. «Здравствуй, мать!» — сказал он, и голос у него дрогнул. «Вот приехал. Хочешь — бей, хочешь — пирогами корми. Долго ж ты собирался, сынок. Трудно выдохнула Ефросинья и, не желая усиливать его смущение, сощурилась, смахнула кончиком платка легко льющиеся слезы.